Ваша прелесть хочет рюмку водки. Вы чем-то взволнованы? А вы? Я всегда взволнован, я постоянно взволнован вами, моя ласточка. Попов положил руку на колено Микульской, другой обнял ее за плечи, притянул к себе, закрыл глаза, начал искать прыгающим сильным ртом ее губы. «Сразу в постель?» — усмехнулась Стефания. «Вы же сухой ветчины привезли?» «Я хочу полюбить вас, ласточка», — прошептал Попов, не открывая глаз. Стефания осмотрела его лицо близко, наново, и ужаснулась тому, как же она могла с ним быть раньше. Как она могла не замечать истерической нервности его большого рта, постоянно ищущей осторожности в глазах, навязчивости его доброты и ласкающей убогости языка, каким он говорил с нею. Попов открыл глаза, и взгляды их встретились. Его, горячий, туманный, холодный, отталкивающий ее. «Ну, разденьтесь», — прошептал он. «Давайте я расстегну лиф. Разденьтесь, моя прекрасная ледышечка. Вы же водки обещали, Игорь. Потом, ну, молю вас». Руки его сделались быстрыми, жуликоватыми, но в то же время сильными, жестокими, и Стефания поняла, что литератор, повстречавший ее только что на улице, говорил правду. Не было любви, не было увлечения, не было игры. Она ощутила себя необходимой для этого человека, отдушиной, не более того. Усмехнувшись жестко, Стефания повторила Попову: «А вы, оказывается, старый-престарый, и вся ваша мужская сила показная. Вы положительно намерены рассориться со мной? Вы ссориться не умеете. Вы воркун. Кофе заварите. Голова болит». Попов заставил себя улыбнуться. «Сейчас напоим мою ласточку горячим кофе. Только пусть моя дедышечка отвернется, пока ее папочка будет надевать халат». «Вот уж и папочка», — заметила Стефания, откинула одеяло, поднялась резко, прошлась по комнате. «Знаете, я только сегодня заметила, что у вас вся мебель свезенная. Будто из разных домов натащили. Любите антиквариат?» Попов запахнул халат, пожал плечами. «Не говорит же право, что мебель привозили из тех домов, где всех заарестовали». Долго притирающе тушил маленькую папиросу в пепельнице, ответил вопросом: «Прикажете поменять? Скажите, какого стиля? Завтра же будет исполнено». Стефания не сдержалась. «Мечтаю полюбить вас в тюремной обстановке. Какая там мебель, не знаете? Пусть по-тюремному обставят». Попов затрясся мелким смехом, отправился в ванную, плескался там под холодным душем и чувствовал в себе все более и более растущую тревогу. На кухню вышел, к спиртовой горелке, в панике уже. Услыхав, что Стефания отправилась купаться, он на цыпочках пробежал в кабинет, открыл ящик стола, распахнул портфель, достал тисненную папку, дрожащими пальцами перебрал рапорт и увидел, что донесение об актерах, где говорилось про Микульску, на месте. успокоился сразу же,